Братья, рад побыть вместе с вами в общении. Хотел бы побеседовать. Хотелось бы, конечно, так, от сердца к сердцу. Я, правда, плохо ориентируюсь в такой обстановке. Ну, как-то у нас поменьше церковь, и дом молитвенный поменьше. И не привык так сдалека видеть ваши глаза, хотя, когда проповедую, люблю в глаза смотреть. Ну, такое, чтобы общение было сердечное. Ну, хотелось бы так, чтобы и ваши сердца, и мое сердце, вот так, как брат первый прочитал, было направлено «Испытай меня, Боже». Вот так молитвенно Господу «Испытай меня, Боже». Ну, брат уже сказал, мы с вами побеседуем о языке. Да, конечно, это не о языках, а о языке, которым нам дал Господь, которым мы служим Богу, которым мы благословляем друг друга, которым друг друга утешаем, назидаем и которым друг друга огорчаем. А чаще всего, наверное, так и происходит. Почему и псалмопевец говорит «Испытай меня, Боже», а потом он говорит «Изри, не на опасном ли я пути?» Как-то один брат пришел на собрание, и такое у него было и желание в сердце, чтобы Господь что-то ему сказал. А когда проповедник встал на кафедру и говорит, я сегодня буду проповедовать об убийстве. Он говорит, ну, слава Богу, я никого не убил. А когда проповедник начал рассказывать, какие бывают убийства, он падает на колени, Господи, я сегодня ни одного человека убил языком. Так вот, когда мы так направлены к Господу, Господи, испытай меня, изри, не на опасном ли я пути. Бог так усмотрел чудное общение. Языком мы с вами общаемся, друг другом понимаем, а языком и мы теряем общение. Мы можем так языком нагрешить, что и не хотим встречаться, не хотим друг другу в глаза посмотреть. Язык мой, враг мой, очень часто бывает. Ну, хотел бы прочитать с вами местописание. И вы уже точно знаете, какое это местописание о языке, да? Это очень известное нам послание. Послание Иакова, 3 глава. У кого есть Библии, давайте начнем читать 6 стиха. «И язык, огонь, прекрасно неправды, язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело, и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда». С 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Здесь Иаков, когда начинает это послание, он как бы всех нас уравнивает. Все мы согрешаем в слове. Поднимите руку, кто не согрешает языком? Нету. Ну, Иаков нас всех уравнял, все мы согрешаем. Ну, а извинений в этом нам нет. Если мы все согрешаем языком, Бог всякий день строго взыскивающий. И написано, за каждое праздное слово Ему дадим отчет в день суда. Мы перед Богом будем отвечать. И хоть так Писание и говорит, что все мы согрешаем, а извинения нам нет. Но говорит, человек, который обуздывает язык свой, могущий соблюдать все тело. Оказывается, это очень важно. И если дитя Божие не контролирует язык свой, он в опасном положении. Отсюда и целая цепь последствий грехов. Оказывается, от нашего языка. Я когда очередной раз прочитывал послание Иакова, и мое сердце почему-то сильно заволновалось, когда я прочитал, будучи воспаляем от гиены. Оказывается, язык воспаляется и от гиены. Ну, мы иногда и так можем и как-то и не заметить. Помимо того, что я мог обмануть, неправду сказать, а вот еще есть опасность, очень большая опасность, когда язык получил какую-то чуждую начинку, воспаляется от гиены. Когда брат прочитал первое место, так мне на сердце приятно, думаю, вот как раз Господь подарил это место брату, где псалмопевец говорит, испытай меня, Боже, и узнай помышления мои. А почему он так сказал? А выше стих. Он говорит, когда он говорит о врагах, о людях, которые поступают неверно пред Богом, и он говорит, полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Останавливается и говорит, испытай меня, Боже, и изри, не на опасном ли я пути, что в сердце моем, направь меня на путь вечный. Остановился псалмопевец. Он понял, что-то, видать, не то. Господи, ты рассуди, откуда это, что там внутри, когда вот говорит так, полную ненависть, ненавижу их. Братья и сестры, если мы сейчас таким сердцем будем проверять наше сердце, наш язык, может быть, он тоже получает какую-то чуждую начинку. Но для того, чтобы было понятно, я бы попросил вместе вот всем нам сейчас пойти или в магазин, ну, образно, или на, ну, обычно сейчас идут на рынок, там дешевле, и мы покупаем конфеты, ну, так обычно в семьях, особенно у немцев на Рождество, они любят закупать перед Рождеством много-много конфет. Вот как вы выбираете конфеты? По бумажке, по красивому названию, по цене или по внутреннему содержанию? Вопрос. Кто-то говорит по внутреннему содержанию. Сейчас есть такие конфетки. Весна написана, ну, хорошая конфетка, а она, оказывается, простая помадка. Вроде бы бумажка красивая, нет. Вы берете по начинке, по внутреннему содержанию. Она имеет цену. Так вот, смотрите, мы точно так же. Мы имеем с вами внутреннее содержание, которое не сразу так, не сразу и заметно. Вроде бы мы приятно одеты, красивые, все, ходим в собрания, поем. А вот внутренность почувствовать мы сможем не сразу-то, не сразу. Так мы с вами будем беседовать, будучи воспаляем от гиены. И эта мысль у нас будет, начинка, она прослеживаться. Воспаляем от гиены. Гиена, это, в то время народ знал, что это такое. Но мы сразу скажем, гиена – это ад, да? Христос говорит, кто скажет на брата своего, так-то, так-то, подлежит гиене огненной. Конечно, это ад. Но в тот же момент гиена, это был как бы, они понимали, что гиена – это ад. Они и называли, и у них представление было и на земле. Гиена – это была свалка. Ну, такая городская. Если у вас тут есть в этом районе какая-то свалка, где куда свозятся все-все нечистоты. Это место всех-всех отходов. И это место тоже называли гиеной. Особенно в больших городах мне как-то пришлось побыть у нас на свалке, ну, тоже по нужде. Я увидел там много-много людей. Они собирают что-то там, они что-то там ищут. Вы представляете, эти люди со свалки, они видны были. И запах от них такой, и вид такой. Там и дым, и вот разное разложение. То есть сразу было видно, если этот человек появится в городе, где-то возле кого-то рядышком пойдет, ну, наверное, сразу почувствует, да? По запаху. Сестры, братья, мы имеем хозяйство. Конечно, пошли мы в сарай, переодели соответствующую одежду, почистили, убрали, приходим, быстро снимаем. А почему? Потому что запах остается. А если не переоделись и сейчас пришли на собрание, ну, кому-то будет неудобно сидеть. По запаху почувствуют. Начинка. Так вот, иной раз и язык точно так же. Он чувствуется по начинке, по содержанию. Но так не сразу-то это и заметно, и понятно. Как-то подходит один брат ко мне приветствовать. Я тут сразу вспомнил, совсем недавно был разговор. Ну, когда перед тем, как с ним поговорить, был разговор. Из родственников мне говорят. Говорят, этот брат, он заболел раком. Его родной брат у нас тоже в церкви. И когда врачи, они так не сразу ему сказали, врачи сказали родственникам, что вот ваш брат, ваш родственник, он болен раком, болезнь серьезная, связана что-то с гортанью. Ну, как-то, чтобы вы могли на это обратить внимание, в общем-то, болен серьезной болезнью. Ну, брат решил посетить. Обои члены церкви. Посетить его. У него своя семья, живет, когда посетил его и говорит. Знаешь, говорит, у тебя болезнь-то серьезная. Что? Ну, болезнь у тебя. Какая болезнь? Ну, у тебя, понимаешь, ведь... Ну, как-то попытался ему объяснить, ты же христианин, надо к вечности готовиться. Ну, болезнь, в общем, у тебя. Ты злорадствуешь. Ну, не получился разговор. Они, хоть и два родных брата, не смогли найти общий язык. Он попытался его утешить или как-то приготовить его, а тот воспалился, ничего не получилось. И мне рассказывают родственники, вот так и так. А он член церкви. Я запереживал-то. Думаю, если действительно болезнь такая серьезная, а он в таком состоянии, ну как бы с ним поговорить? Вот он в собрании, я поприветствовался с ним, говорю, брат, ну я слыхал так, ну возможно неуклюже, вот просто так переживал, сразу здесь, хотел поговорить с ним. Я слыхал, что у вас болезнь серьезная. Какая болезнь? Что за болезнь? Я говорю, ну что-то так сказали, вроде бы с раком. Кто вам сказал? Я не больной. Я говорю, да, ну, брат, ну, почему вы так? Ну, почему вы такой злой? Я не злой. Я так запереживал, ничего не получилось, пошел. Мое сердце болит, волнует, разговора не получилось. Он попытался доказывать, вернулся еще раз, да я не злой. Ничего не получилось. На следующий день опять ко мне подходит. И опять тот же разговор начинает, и опять доказывать, что он не злой. Ну, знаете... Ну, запах-то почувствовался. Что в сердце? Что там происходит? Сестра одна, член церкви, говорит, знаешь, вот, брат, мне сказали, что я гордая. Да нет, да я не гордая. Я не гордая, это только у меня, ну, в общем-то, оправдывается. Я не гордая. Да тебя почувствуют другие. Запах почувствует. И вот Яков говорит о серьезной проблеме. Язык, будучи воспаляем от гиены. Если человек побыл на свалке там, его почувствуют, на расстоянии почувствуют, что что-то не то. Ну, во всяком случае, душок не тот. Не тот душок. Как бы он ни оправдывался, но душок не тот. Друзья дорогие, так вот это есть и серьезные переживания наши, что, может быть, и мы не заметим, что через нас и дух не тот исходит, запах не тот исходит, начинка не та. Я сам себя не вижу, сам себя, ну, вроде бы все нормально, а другие почувствуют запах не тот. У Иова есть такой один момент, он говорит, чей дух исходит из тебя? То есть этот человек оправдывался, говорил, а он задает, а чей дух? Когда мы говорим слова, мы выражаем дух, или мой, или Божий. А может быть, вот как здесь Яков говорит, бесовский. Так вот здесь, смотрите, как раз он говорит о такой серьезной проблеме. Человек откуда-то инфекцию получил, воспаление откуда-то получил. И смотришь, он говорит о круге жизни. И пошла болезнь, воспалился круг жизни. Один другому, а ты знаешь, он такой-то, он сякой. Да вот, ну обычно, как всегда бывает, на работе чаще всего ругают кого? А? Начальника, конечно. В школе директора, учителя. В церкви служителя обычного. И пошел слух. Круг жизни забродил, зажглось. И пошло это брожение. Так вот, чтобы распознать иной раз, мы действительно в переживании. Послушаешь один, Вроде бы правду говорит. Послушаешь другой, вроде бы правду говорит. А как узнать? Вот по запаху, по состоянию. Как это распознать? А давайте мы с вами проверим. Если только в одном местописании написано, мы с вами построим на этом. Нет, эта мысль в Писании подчеркивается не один раз. Давайте пойдем мы с вами в Ветхий Завет и прочитаем. Народ израильский вышел из Египта. Это так кратко, потому что здесь народ Божий, члены церкви, думают, что прочитали это, знают. Вышел из Египта, и вот теперь они в пустыне. Это период чудесного водительства, серьезных испытаний, потому что Господь говорит, чтобы узнать, что в сердце твоем, что внутри меня. Бог проводит нас различными испытаниями, чтобы показать, что там внутри меня. И вот случилось так, они прошли много испытаний. Одно, другое, третье, разные состояния было. Подошли уже к земле обетованной, долгожданная мечта их. Господь говорит теперь, они когда уже почти на самой границе земли обетованной. И вот они отбирают, ну, примерно так подсчитывают, потому что написано, от 20 лет и выше было 600 тысяч воинов. Ну, примерно, если так взять, вместе детей, да и пришельцев, было народу около 3 миллионов. И вот надо было выбрать из каждого колена по одному человеку. Ну, естественно, выбирали из самых-самых-самых, да? Должен быть один. Ну, примерно так. Из 400 тысяч, 400, да, тысяч, найти одного, или из 400, да? Из 400, правильно, из 400 найти надо одного, примерно, так. Одного человека. Это же, конечно, 400 человек, один. Конечно, найдут самого отличного, да? И вот когда нашли 12 человек, которых посылают в землю обетованную. Это были самые достойные люди. Когда они туда придут, в землю обетованную, они должны были высмотреть. Они должны были все изучить, посмотреть, землю, какова она, люди, все-все. Ну, чтобы они могли сказать, конечно. И вот когда они пришли оттуда уже назад, возвращаясь, увидели эту землю, пошли туда самые достойные, пришли оттуда самые негодные. 10, только 2. 2 человека, которые пришли, они говорят правду. Но мы с вами будем прослеживать мысль, состояние, воспаление, откуда это происходит. Как так произошло? 12 самых лучших, пришли из них 10 самых худших, самых негодных. И вот что они начали делать. И написано, а те, которые ходили с ними, говорили, не можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас. А выше написано, они распускали худую молву. Халев успокаивает народ Божий, а эти распускают худую молву. Худая, она уже откуда-то получила свой заряд. Откуда-то она произошла, вот эта худая. Так вот откуда? И они народу говорят, что тот народ сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ея, люди великорослые. Ну, такого я еще не встречал никогда. Уж так расписать, уж так рассказать, что сама собой земля глотает людей. Может быть, вы встречали такие явления? Земля поедает людей. Вот искусство, вот мастерство, да? Но мы понимаем, откуда этот заряд. Так рассказать, что воспаление пошло в народе, брожение пошло в народе. Народ оробел. Дальше Господь говорит, что сил в них не стало. Они не в состоянии идти дальше. Вот она худая молва, к чему приводит. Дальше говорят, там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же мы были в глазах их. Вот нарисовать, да? Такие люди, что мы как саранча. Бывает такое? Не бывает. Только на языке, который получил заряд не тот. И когда они начали так народу рассказывать, народ весь возбудился. Пошло брожение в народе. В народе не стало силы. Куда идти? Они одолеют. Паника в народе. Халев успокаивает. А вот Халев, Писание говорит, это я читал из Исход, с 13 главы, с 32 стиха, а сейчас с 14, 24 стих. В нем был иной дух. Ну, противопоставление, иной дух, какой это дух? А значит, у тех тоже иной дух, тоже какой-то дух. У Халева иной дух. Он успокаивает народ, он утешает, говорит, пойдемте одолеем. А у этих людей другой дух. Ослабил народ. Народ в тяжелом состоянии. Что делать? И выходит Господь. За это Господь выходит и вступается. И вот что мы видим. «Сии, распускавшие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом». Все. Поставил Бог точку. Зараза пошла. Вы знаете, я служил в армии. Это северные условия. Ну и так, поначалу, когда мы начали служить, у солдат начались заболевания. Такие заболевания, кислороду не хватает, заболевания гноения. Тело просто гниет и все. Ну, у меня поначалу ничего не было. А потом у тех прошло, а у меня серьезно это началось. Где-то чуть царапину задену, и начинается гниение. Гниет, гниет. Ни в лекарство не помогает, ничего. И гниет уже неделя, две, три, месяца, один, другой, гнию. Что делать? Не знаю. Но когда пошел процесс гниения, тогда медики понимают, там процесс, там живые клетки организма, они бросаются туда, чтобы бороться с вредной микробой. И там, когда идет одолевание одних других, идет процесс разложения, неприятный запах. Так это неприятно. Я уже не знал, что делать. Прикладываю, вот скажут, вот такая там мазь, там облепиховая мазь, ну, вроде бы ничего не помогает. И тогда просто решил, рискнул. Возьму я все-все, буквально вот все вот это снять. Я когда снимал до крови, окровавленное вот это место, и когда оно кровью затеклось, ну, тогда понял, точка. Начало раз-раз-раз затягиваться, заживать. Господь, Он увидел состояние в народе, что это очень серьезное, что это воспаление очень серьезное. И Он решил вот таким образом наказать смертью, потому что народ разложится. А народу сказал, за то, что вы так сделали, за то, что вы не поверили, послушали этих людей, не войдете. Посмотрите, что сделал язык. Были вот-вот. Вот-вот у земли обетованной. Сколько трудностей назад. Назад день за год. Теперь они должны 40 лет ходить по этой земле. Вот язык к чему привел. Ну, народ должен был научиться. Серьезный момент. Пошли они по этому пути. Опять серьезное испытание. Восстают люди. И так серьезно восстают. Только теперь уже конкретно, вот человек, Моисей. И на Моисея так восстали, это Корей, Дафан и Аверон. Так серьезно восстали. Народ, понимая, в серьезном переживании. Как мы уже с вами говорили, и этот правду говорит, и этот правильно говорит. Как разобраться, как понять? Послушаешь, этот прав, послушаешь, этот прав. У нас случилось на периферии в одном месте серьезный вопрос. И как раз вот из-за языка. Одну сестру наказали. Наказали ее, ну так мягко. Члены церкви хотели посерьезнее наказать. Как-то, может, смягчали, смягчали, мягче. Наказали на замечание. У нас случилось так. Брат приезжий, я пригласил его, вместе поехали. Я говорю, брат, вот давайте этот дом посетим, ну, такие серьезные переживания, побудете. Немножко в курс дела ввел, обсказал, вникните, может быть, как-то помочь, как-то, ну, разрядить обстановку. Рассказал, как, в чем, ну, трудности есть. Когда мы пришли в этот дом, ну, начался разговор. Я старался молчать. Как начали говорить мама, дочь, и говорят, и говорят, и говорят. Уже полчаса говорят, 40 минут говорят. А брат сидит этот. То на нее посмотрит, то на меня. То на нее, то на меня. Такие факты приводит. Я ничего не говорю. А он смотрит на меня. Ну, то есть у него, видать, уже начали процессы переживания. Так справедливо ли наказали? Послушает, права, на меня смотрит, ничего не говорю. Опять послушает, права вроде бы на меня, я ничего не говорю. И больше часа. Продолжала, а я сижу и думаю, ну, страх Божий есть у брата. Думаю, поймет, думаю, разберется, вникнет, увидит. И когда уже больше часа мы говорили, потом начинаем. А теперь начинаем говорить из того, что говорил. Не о том, что уже решение было в церкви, а о том, что говорила. Ведь это зараза серьезная. Очень серьезная. Человек от этого, он не может освободиться. Он и через 5, и через 10 дней, он будет так же говорить. Потому что идет процесс разложения. И когда мы начали говорить о том, что уже сестра говорила, когда я начинаю факт один, другой, ну тогда брат понимает. Тогда брат понимает. Выходим из этого дома еще с большим переживанием. Нужно еще строже, еще строже. Идет процесс разложения. Только уже процесс не этой семьи, а начали церковь уже еще больше заражать. Прекрасно понимаем. Вот так в таком положении оказался Моисей. И народ. Корей, Дафан и Аверон, они говорят. Давайте послушаем, что они говорят. Очень трудно разобраться. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли ты нам во владение поля и виноградники? Народ стоит с этой стороны Моисей, с этой стороны Корей, Дафан и Аверон. Народ стоит, слушает. На чью пользу они говорят? За кого они заступаются? А? Вот Корей, Дафан и Аверон. За кого? Конечно, за народ. Ты хочешь властвовать над нами. Вы вывели нас из земли египетской. Что вы нам дали? Вы нам это обещали. Вы нам это обещали. Ничего народ разобраться не может. Точно? Точно так? Не получили, ни полей нету, ни того, что обещали, ничего нету. Точно так. Но как им разобраться? Как им понять? А вы помните, о чем мы говорили? Вот душок-то почувствовать. Как его почувствовать? Как понять? А вот как. Глаза людей сих ты хочешь ослепить, не пойдем. Смог ли разобраться народ? Смог. Смог, сестры и братья. А почему? А потому что Господь сказал, отойдите от этих людей, от их шатров, отойдите. И пошло серьезное испытание сердец. Там серьезно начали проверять. Это вопрос серьезный. Здесь ступится Господь. И стоял вопрос переживания у самых близких. У Кореи были дети, и они переживали, разделяем ли мы участь папы. Ну, папа говорит вот так, а мы что сделаем? Нет. И написано, и сыновья Кореевы, я наперед забегаю, они умерли. А почему? Они не стали участь папы разделять, они отошли в сторону. Пошел процесс проверки, они поняли. Вроде бы за народ, вроде бы за нас, но воспаление, подпитка не та, начинка не та. Когда вот такая ненависть, когда вот такое противостояние, не тот душок, не тот дух. Они смогли это понять. Смотрите, второе место Писания мы встречаем. Будучи воспаляем от гиены, народ смог разобраться. И если так дальше проверить, вот эти сыновья Кореевы, в последующем поколении они были добрым благоуханием, потому что они не стали разделять взгляды, слова, дух папы. А Бог использовал сыновей Кореевых для такого благословения. Мы читаем псалмы сыновей Кореевых, это потомки. И так назидаемся. Так Бог употребляет благоухание. Они не стали разделять. Братья и сестры, мы сегодня живем в такой период времени, когда духи зла вышли с такой активностью заражать. Нет, не там, в мире, а народ Божий. Мы сегодня должны понять, чей дух исходит из тебя. Мы сегодня должны разобраться, что говорит. Не есть ли это воспаление от гиены? Не есть ли это подпитка откуда-то от чуждого, когда это пошло? Когда это пошло брожение, чтобы разобраться? Не становлюсь ли я соучастником этого? А если это произошло, как это возможно остановить? Как это можно остановить? Вы помните пример, как уже мы вспоминали? До крови. До крови единственная возможность. Чтобы остановить процесс размножения, нужна кровь. Нужна защита, но нужно понять, что это чуждый дух. Что это дух не Божий. Когда идет такое открытое противостояние, Иаков не останавливается на этом. Он раскрывает суть, внутренний процесс. Откуда это пошла? Зараза. Ну, вернемся мы к этому моменту. Так трудно сразу понять. Мы в голосе чувствуем. Мы в тоне чувствуем. Мы в возмущении чувствуем. Не тот запах, не тот дух. Совсем другой. Ну, а кто сразу признается? Братья и сестры, кто признается, что есть зависть в сердце? Поднимите руку. Никто. А кто признается, что я сварливый? Это очень трудно. Очень трудно. Чтобы сказать, что я завидую, поэтому я на него недоволен. Вот у меня зависть. Ну, сегодня это такая серьезная проверка. Кто скажет, да нет, мы облечем это в такую благовидную форму. Я из серьезных переживаний, ведь дело Божие страдает. Вот посмотрите, а вот смотрите, а вот какие дела. Я из серьезных переживаний, облекает в такую святую форму. А там начинка другая. А там возмущение. И так порой народу Божьему трудно разобраться, так трудно. Но Бог призвал, чтобы различить. Вы испытываете духов. Вы проверяете свое сердце. Испытывайте, Господи, не на опасном ли я пути. Откуда это пошло? Что это у меня за возмущение? Что это за процесс разложения? Да, пошел процесс разложения. Помню такой случай в годы гонения, когда работали недруги, дело Божие. Когда пошел процесс такой наступления на народ Божий, вызывает одного брата, хотели сделать предателями. Вызывает одного брата, он работал на котельной, и сразу они ему говорят, ты думаешь, мы хотим, чтобы ты был предателем? Нет, нет, нет, мы ни в коем случае. Чтобы ты нам что-то рассказывал о церкви? Нет, да мы этого не хотим. Вот ты просто послушай, ты просто послушай. Брат посидел так, он открывает папочку, сотрудник из определенных мест таких, открывает папочку и говорит, а вот там-то такой-то случай был, а вот там вот такой случай был, а вот так поступил совет родственников узников, вот так вот брат совета церквей поступил, вот так. Ну, ладно, всего доброго, закрывает папочку и пошел. Ну, брат спокоен. Ничего не спросил, ничего не надо было ему рассказывать, вроде бы ничего не предал. Пошел спокойно опять работать. Через время опять приходит его, вызывает. Опять так же. Ты думаешь, я что-то от тебя хочу? Нет, ничего не надо. Ничего не надо. Ты только послушай. И опять. И опять ему точно так же прочитал. И так несколько раз делал. Собираться братья. Ну, хороший брат был. Все вроде бы хорошо. Никогда не замечали. Тут вдруг встает. А как там в совете родственников, узников поступили? А вот как служитель совета церквей? А как это? Куда мы смотрим? Братья смотрят, ничего понять не могут. Что такое? Что произошло с братом? Заговорил. Другое заговорил. Дух возмущения, недовольства. А вот какая-то, что-то проникло в его сердце. Откуда-то получил он, ты подставь только ухо врагу, а потом заговоришь. Воспалится круг жизни, потом заговоришь, потом и недоверие, потом и зависть, потом все это пойдет. И вот как это трудно остановить, как это трудно понять народу Божьему. Но Иаков не останавливается на этом. И он и говорит, что вот откуда это? Это не есть, нет, нет. Вот это не есть от Бога. Это совсем другое. И он говорит, чтобы мы в последнее время, мы смогли это разобраться, мы смогли это понять, откуда это происходит. И он говорит различия. Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть или сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Вот откуда. Вот откуда это заражение пошло. Вот откуда берет это начало. Вот это откуда воспаление, когда это перерастает в конфликты. Когда семья с семьей враждует. Когда брат с сестрой враждует. Вот оно откуда воспаление. Точка последняя. Бесовское. Воспаление от гиены. Адское воспаление. Из ада это приходит. И это идет в народ Божий. Это процесс. Язык вредит. Делает нас. Разобщает нас. Делает такое противостояние друг с другом. Но чтобы понять, как это, он говорит, мудр ли и разумен кто из вас, покажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Разберутся, почувствуют, поймут, поймут. Но ты только будь в добром поведении, с мудрой кротостью. А остальные разберутся. Народ Божий разобрался при Моисее. Они смогли понять. Нет, они отошли в сторону. И что с ними произошло? Моисей говорит, отойдите. Если не Господь, вы увидите. А если Господь, вы увидите, что необычная смерть будет. Братья и сестры, что с ними произошло? Произошло. Откуда питались, туда и ушли. В преисподнюю разверзлась земля и туда пошли. Вот откуда. Это из гиены пришло, из преисподней пришло, и туда ушли. Серьезный процесс. Это идет сегодня в народ Божий. И когда мы видим доброе поведение, мудрая кротость, мы тогда поймем, мы тогда разберемся. И он говорит, но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Во-вторых, мирна. В-третьих, скромна, послушлива, полна милосердия. Вот ее внутреннее состояние. И когда мы сегодня это видим, братья и сестры, чтобы это понять, это почувствовать и не становиться на сторону вот таких зараженных, на сторону тех, которые, в которых пошел процесс размножения. А может быть, сегодня и в нашем сердце мы это заметили. Ведь мы с вами, как брат уже прочитал, в сердце своем согласны, Господи, испытай сердце мое. Узнай, не на опасном ли я пути, и зри, что там в сердце, направь меня на путь вечный. Есть ли в твоем сердце возмущение, есть ли в твоем сердце этот процесс недовольства, опасный путь. Это не путь к жизни. И он говорит, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Но это проверка для нас. Вроде бы говорил хорошо. Почему недовольство? Вроде бы хотел, почему вражда получилась? Да проверка, что-то с твоим сердцем не в порядке. Если в твоем сердце мир, если ты хранишь там мир, плод правды утверждается, сеется, и в брате сеется, и понимают тебя правильно, и правильно относятся. А если в твоем сердце неправильно, если там заражение, ничего не получается. Только воспаление круга жизни. Вот для нас проверка. И есть для нас чудесная возможность обратиться к крови Господа. Чтобы не получился этот процесс, как у народа Божия. Вот мы уже у земли обетованной, вот так близко. Но сегодня эти демоны, которые окружают народ Божий, чтобы повредить, чтобы заразу внести, чтобы начать это разложение, мы проверили и просили, Господи, очисти меня кровью Твоей. Признать это пред Господом. Ключем журавлиним роки весняні, нестримно удаль відлітають, і пісні неначе пташки голосні, мені на прощання співають. У пісні ті юність і смуток сплелись. розлука з пролинутим часом. І так би хотілося піднятись увесь, у вічність сягнути прекрасну. Хотілось би пісню підтримати ту биттям свого серця гарячим. Хотілось, щоб роки сказали Христу, що я їх безцільно не трачу. У пісні ті юність і смуток сплели, розлука з пролинутим часом. І так би хотілось піднятись увесь, у вічність сягнути прекрасну. Хай буде мені кожна мить дорога, все хочу в жертву віддати. Я юність свою присвятив для Христа, бажаю йому покорятись. У пісні ті юність і смуток сплелись, розлука з пролину часом. І так би хотілось піднятись увесь, у вічність сягнути прекрасну.